Ночная жизнь. После полуночи на улице Москвы выезжали черные машины. Все, что происходило в ночной жизни, принадлежало только ей и являлось тайной. Если арестовывали в коммунальной квартире, то соседи, несмотря на шум, ни за что не выходили из комнат, а утром, стоя в очереди в туалет или в ванную, прятали глаза от близких, исчезнувшего ночью. Эти тоже прятали заплаканные глаза. Теперь они были как бы зачумленные, и квартира ждала, как правило, недолго. Вскоре исчезала и семья. В правительственном доме на набережной не было коммунальных квартир. Здесь проживала новая элита, члены правительства, старые большевики, высшие военачальники, вожди коминтерны и, наконец, родственники хозяина Аллилуевы и Сванидзе. На высоких дверях великолепных квартир появлялись все новые сургучные печати. Весь 1937 год шла напряженная ночная жизнь. Прокуроры подписывали чистые бланки, которые следователи НКВД могли заносить любые фамилии. Тюрьмы были переполнены, камер не хватало, но хозяин решил и эту проблему. Во всех крупных управлениях НКВД с июля начинают работать тройки. В них входили местный руководитель НКВД, местный партийный руководитель, местный глава советской власти или прокурор. Тройки имели право выносить смертный приговор, не считаясь с нормами судопроизводства. Подсудимый при решении своей судьбы не присутствовал, и конвейер смерти заработал. Суды троек занимали 10 минут и расстрел. Суд над Янукидзе был из самых длинных — 15 минут и высшая мера. А хозяин все подстегивал телеграммами. По установленной практике тройки вносят приговоры, являющиеся окончательными. Сталин торопил, торопил. По закону еще до 1 декабря 1934 года приговор исполнялся немедленно. Усердствовали тройки, чтобы в 1938-1939 годах в полном составе разделить судьбу своих жертв. Хрущев. Все, кто входил в эти тройки, расстреляны. Каганович. Не все. Хрущев. Абсолютное большинство. Из стенограммы пленума ЦК 1957 года. Торопясь к монолитному обществу, хозяин перевел свои жертвы на самообслуживание. Убивал я года со своими палачами под одобрение Рудзутака, Эйхи, Чубаря, Постышева и прочих. А потом пришла для них пора исчезнуть под пулями команды Ежова. Но скоро и Ежова он попросит к стенке. Тысячи высших партийных работников входили в тройки и особые совещания, вершившие приговоры. Но хозяин хотел, чтобы в истреблении участвовало как можно больше народа. И на тысячах собраний миллионы граждан приветствовали сообщение о расстрелах врагов. Ежедневно газеты печатали обращения трудящихся, где они призывали покарать смертью троцкистско-зиновьевско-бухаринских убийц. В 1937 году он пристегнул к ночной жизни новые сотни тысяч. Теперь аресты ответственных работников должны были подписываться руководителями их ведомств. Ирония истории. В 1937 году прошло празднование 20-летия ВЧК, основателя ночной жизни. Хозяин превратил его в национальное торжество. Поэты воспевали народную любовь к тайной полиции. Словословие шло весь год параллельно с жесточайшим истреблением самих героев торжества, старых чекистов, сотрудников Ягоды. Все ночи шли массовые аресты в роскошных домах НКВД. Ночной звонок, разбужен хозяин, и вот уже выводят вчерашнего владыку человеческих судеб из квартиры. Зная возможности своего учреждения, многие чекисты двери не открывали, и в ответ на ночной звонок следовал выстрел в квартире. Застрелился друг Горького, начальник Горьковского управления НКВД Погребинский, основатель трудовых коммун для уголовников. За ним последовал знаменитый украинский чекист Козельский. Список можно продолжать без конца. Были инноваторы в бегстве из ночной жизни. Московский чекист Гуров выбросился из окна кабинета. Вскоре выбрасываться из окон стало модно. Тот самый чертог, каменевский инквизитор, когда пришли за ним, тотчас спрыгнул с балкона 12-го этажа. Они падали на ночную улицу на глазах у изумленных редких прохожих. Смерть тараканов, мор, и сколько их путарило след за своим шефом. Бог все-таки есть.